Вон труба, над нею дым. Интересно, что над ним? А над ним дома повыше, ни одной трубы на крыше, никакого дыма нет. Из чердачного окошка вышел кот и вышла кошка, жмурятся на яркий свет, жадно лижут свежий снег. Но подумаем о том, что над кошкой и котом. А над кошкой и котом галка с черным животом. На ветру охрипла галка. Добрым детям галку жалко. Вот над галкой два пилота смотрят вниз из вертолета и с очками ловят галку и берут к себе в кабину и дают большую булку, чай горячий и малину. Эта галка спасена. Что над галкой? Вышина. Что такое вышина? Тучи, ветер, тишина. А за тучами гуляют солнце, звезды и луна. Эту чудную картину я увидел из окна. Замечательно в мороз погремучий вдруг задать себе вопрос почемучий. Вон труба, над нею дым. Интересно, что над ним?